В огромном мегаполисе ты словно героиня грустной повести. Да, не спишь ночами, ждешь и беспокоишься. За меня тихонько Богу молишься. Че? А мы с командой в гастролях по городам торопимся. Совсем в другом часовом поясе. Но я скоро вернусь к тебе летом солнечным. Да. Возьму твоих любимых гладиолусов. Услышу слезы радости в самом родном голосе. Ты моя магия, без лести и без фокусов. Ты знаешь все, что в моем сердце кроется. И я тоже знаю о тебе полностью, да. Ведь то, что между нами длиннее, чем вечность, да. Оно с каждым разом становится крепче, да. Смотрим на небо, глазея на путь вечный, че. Ты просишь, будь рядом, я прошу, будь вечно. Ведь эти песни о тебе, о твоей душе, о том, что внутри, о самом сокровенном. Эти строки не про секс, это больше, чем постель. Эти песни о тебе, ведь ты бежишь по моим венам. Эти песни о тебе, о твоей душе, о том, что внутри, о самом сокровенном. Эти строки не про секс, это больше, чем постель. Эти песни о тебе, ведь ты бежишь по моим венам. Эти песни о тебе, это песня о тебе. Холодный зимний вечер, руками теплыми обнимаю за плечи, да. И то, что между нами длиннее, чем вечность. Несмотря на то, что в этом мире все так быстротечно, да. Тебе со мной нелегко, а мне с тобой легче. Ведь твоя нежность, она меня лечит. Золотая листва, одинокое крылечко. Я так же, как и ты, помню первый день нашей встречи. Твои очи сияют, словно жемчуг. И словно буря эмоций в них лещет. Ты отдаешь мне всю себя, чтобы не было меньше. А мое нутро растает в твоих руках белоснежных. Много истерик, немало противоречий, да. Но с каждым разом мы становимся крепче. Смотрим на небо, глазея на путь вечный, да. Ты просишь, будь рядом, я прошу, будь вечно. Ведь эти песни о тебе, о твоей душе, о том, что внутри, о самом сокровенном. Эти строки не про секс, это больше, чем постель. Эти песни о тебе, ведь ты бежишь по моим венам. Эти песни о тебе, о твоей душе, о том, что внутри, о самом сокровенном. Эти строки не про секс, это больше, чем постель. Эти песни о тебе, ведь ты бежишь по моим венам. Эти песни о тебе, yeah.